Дженни Нимо. Скелеты в шкафу. Пролог. Давным-давно явился в северные края некий король, и прозвали его Алым Королем, ибо он был облачен в красный плащ, и на щите его красовался герб, пылающее солнце. Поговаривали, что родом король из самой Африки. Однако был он не только король, но и могущественный чародей, и каждый из 10 его детей унаследовал толику отцовского дара. Но когда супруга короля скончалась, 5 его отпрысков встали на путь зла, а другие 5, спасаясь от сетей, раскинутых злыми братьями и сестрами, навсегда покинули королевский замок. И тогда сердце короля разбилось от горя, и ушел он в лесные чащи на север своего королевства. Но отправился он в путь не один, потому что вслед за государем поспешили 3 его верных кота, очень больших кота, даже скорее леопарда. Помни о котах, читатель. Бесчисленные и удивительные чары, которыми владел Алый Король, перешли по наследству к его потомкам. И иной раз волшебный дар неожиданно проявляется у того, кто знать не знает, откуда ветер дует. Вот такая история и приключилась с мальчиком по имени Чарли Бон и с несколькими его новыми знакомцами под мрачной сенью Академии Блура. Глава 1. Чарли слышит голоса. В среду, часов в 5 пополудни, Чарли Бон увидел дым. Он как раз выглянул в окно. Под осенними деревьями поднималось темное облако дыма. Ветер относил облако к югу. Оно плыло по небу, как огромный кит. Значит, где-то на другом конце города пожар. Чарли услышал, как воет сирена пожарной машины, но и знать не знал, что пожар имеет к нему самое непосредственное и к тому же весьма таинственное отношение, и что скоро он попадет туда, где сейчас полыхает пламя. Чарли спокойно уснул, а на другое утро отправился в школу. После уроков он, как обычно, пошел домой вместе со своим другом Бенджамином Брауном. Облако дыма давно исчезло, но на небе собирались тучи. Сердитый ветер нес по Филберт-стрит алые и золотые листья. Бенджамин перешел улицу и двинулся к дому номер 12, а Чарли зашагал к своему, номер 9. Большинство обитателей номера 9 то и дело жаловались, как же им мешает большой каштан, возвышавшийся перед домом. От него в комнатах кромешный мрак, говорили они. Дерево совсем старое и гнилое, говорили они, а еще они говорили, что в один прекрасный день этот каштан рухнет и всех их раздавит. Ясное дело, никаких мер против каштана никто из обитателей номер 9 не предпринимал. Жильцы ограничивались сетованиями и жалобами. Уж такое это было семейство. Точнее, уж такие это были семейства. Чарли взбежал на крыльцо. Дерево вздохнуло и уронило ему на голову несколько каштанов. По счастью, густая пружинистая шевелюра Чарли смягчила удар. Какая-то польза от шевелюры все-таки есть, хотя и небольшая. Взрослые постоянно говорили Чарли, чтобы он привел себя в порядок и причесался. Попробуй причешись, если у тебя волосы, как колючий куст. «Бабушки, я пришел!» — крикнул Чарли из прихожей. Бабушек в доме номер 9 было 2. Бабушка Джонс, мама Чарлиной мамы, и бабушка Бон, мать его папы. Бабушка Джонс была кругленькая, жизнерадостная и все время командовала. Бабушка Бон подавала голос только когда была чем-то недовольна. Она почти не улыбалась, и рассмешить ее было невозможно. Волосы у нее были седые, густые, и носила она строгие длинные платья мрачных цветов, черные, коричневые и серые. Ничего яркого, в отличие от Мэйзи, которая обожала розовый цвет. Второй бабушке Джонс нравилось, чтобы ее называли Мэйзи, а вот к бабушке Бон Чарли в жизни бы не посмел обратиться по имени, ее звали Гризелда. Бабушка Бон любила напоминать всем и каждому, что в девичестве она носила фамилию Юбим, а Юбимы считались семьей родовитой, и у них чуть ли не в каждом поколении было полным-полно всяких аристократических личностей, а также удивительных талантов, гипнотизеров, ясновидцев и колдунов. Чарли знал, что своей обыкновенностью разочаровал бабушку Бон до глубины души, и, что гораздо хуже, с точки зрения бабушки Бон, ему нравилось, что он обычный мальчик. Когда Чарли приходил из школы, его всегда встречала Мэйзи, звонко чмокала в щеку и тут же сажала за стол, где уже стояла полная тарелка чего-нибудь вкусного. Сегодня на лбу у Мэйзи красовалась шишка. «Это все несносный каштан», — объяснила она. Бабушка Бон всегда сидела в кресле-качалке у плиты и наводила на что-нибудь критику, то бронила Мэйзину стряпню, то негодовала, что Чарли лохматый. Но сегодня качалка пустовала, и это была первая неожиданность. В субботу Бенджамину исполнялось 10, и Чарли решил подарить приятелю самодельную открытку вместо покупной. Для открытки он сфотографировал пса Бенджамина, спринтера Боба, с улыбкой во весь рот, точнее зубастым оскалом во всю пасть. Зубы у спринтера Боба были длинные и желтые. Чарли попросил маму отнести фотографию в фотомиг, чтобы ее увеличили. На открытку он решил наклеить облачко над головой пса, а в облачке надпись «С днем рождения, Бенджамин!». Вот-вот должна была произойти вторая неожиданность. В начале 5-го дверь распахнулась, и вошла мама Чарли. В руках у нее был пакет перезрелых яблок и ревеня. «Получится дивный десерт», — сказала она, поставив пакет перед Чарли и целуя его в кудлатую голову. Эмми Бон служила в зеленой лавочке, так что в доме номер 9 фрукты и овощи не переводились. Чарли отодвинулся от переспелых, попахивающих фруктов. «Мам, а ты забрала мое фото?» — спросил он. Эмми Бон покопалась в сумке, вытащила большой оранжевый конверт и положила его рядом с тарелкой сына. Чарли открыл конверт и извлек. «Нет, это был не спринтер Боб. Ничего общего со спринтером Бобом!» И вот тут-то в комнату вплыла бабушка Бон. Она застыла в дверях, поправила воротничок, белоснежную прическу, разгладила строгую черную юбку. Вид у бабушки Бон был такой, точно она собиралась выполнить главную миссию в своей жизни. На фотографии, которую Чарли вытащил из конверта, был мужчина с маленьким ребенком на руках. Мужчина сидел на стуле с высокой спинкой. Лицо у него было длинное и скорбное, волосы редкие и седые, а костюм помятый и черный. Из-за толстых стекол очков казалось, будто взгляд у него какой-то стеклянный и отсутствующий. Чарли все смотрел и смотрел на фотографию. Он никак не мог убрать ее в конверт. Глаза как приклеились к портрету. Голова у мальчика закружилась, а в ушах начались загадочные шумы. Ну, вроде того свиста, шуршания и бормотания, которые раздаются, когда пытаешься поймать по радио какую-то определенную станцию. «Ой!» — сказал Чарли. «Это... что?» Его собственный голос раздавался издалека, как будто сквозь толщу тумана. «Что-то не так, Чарли!» — насторожилась мама. «Что происходит?» — очутилась рядом бабушка Бон. «Мне звонила тетя Юстасия. Ее опять посетило предчувствие. В конце-то концов, ты настоящий Юбим или нет?» Мэйзи покосилась на бабушку Бон. Чарли изо всех сил тряс головой и ковырял в ухе. Только бы этот невыносимый шум пропал! Ему пришлось чуть ли не кричать, чтобы расслышать самого себя. «В фотографии перепутали снимки! Где спринтер Боб?» «Сынок, не надо так шуметь!» Мама перегнулась через его плечо и посмотрела на фото. «Да, уж это точно не пес!» «Ой-ой-ой!» — заныл Чарли. Но тут бормочущие голоса внезапно пробились сквозь свист и гул и зазвучали совсем отчетливо. Сначала заговорил женский голос, тихий и незнакомый. «Зря ты это делаешь, Мостин! Ах, зря! Но ее мать умерла, у меня нет выбора!» Возражавший голос определенно принадлежал мужчине. «Очень даже есть. Так что же ты, возьмешь ее к себе?» — спросил мужчина. «Ты прекрасно знаешь, я не могу этого сделать. — отозвалась женщина. Чарли вскинул глаза на маму. «Кто это сказал?» «Кто сказал что?» — удивилась она. «Здесь есть мужчина?» — спросил Чарли. Мэйзи хихикнула. «Только ты, Чарли!» В плечо мальчику когтями впились чьи-то пальцы. Над ним нависла бабушка Бон. «Живо говори, что именно ты слышал?» — потребовала она. «Голоса!» — выдавил Чарли. «Наверное, глупость, но они вроде как раздавались вот из этой фотографии!» Бабушка Бон кивнула. «И что они говорили?» «Вы ведете себя нелепо, мадам Бон!» — вмешалась Мэйзи. Та одарила ее испепеляющим взглядом. «Ничего подобного!» — отчеканила она.